Поближе подвинь, Рома. Поближе подвинь. Гран Шримад Бхагаватам, ой, Бхагават Гита, глава 9, текст 3. Глава называется «Самое сокровенное знание». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ашрадда дхана пуруша. Ашрадда дхана пуруша. Дхармасья сья парантапа. Дхармасья сья парантапа. Апрапья мам нивартанте. Апрапья мам нивартанте. Мритью самсара вартмани. Мритью самсара вартмани. Ашрадда дхана пуруша. Ашрадда дхана пуруша. Дхармасья сья парантапа. Дхармасья сья парантапа. Апрапья мам нивартанте. Апрапья мам нивартанте. Мритью самсара вартмани. Мритью самсара вартмани. Пожалуйста. Это данное порушение. Нет. Авторитет. Сумасшедший. Вам так не повезло, ёлки. Я бы даже слушать не пошел, что он очки ищет. Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Комментарий о божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Намо Вишну Прая Кришна Пристая Бхатрая Шимати Бхактивиданты с вами. Неверующий никогда не достигнет успеха в преданном служении. Таков смысл этого стиха. Обрести веру можно лишь в общении с преданным. Поистине, несчастны те, кто, даже услышав от великих душ все доводы вед, тем не менее не обретают веры в Бога. Вечно сомневающиеся и колеблющиеся, они не могут неуклонно заниматься преданным служением Господу. Таким образом, вера – один из главных факторов духовного развития в сознании Кришны. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что вера – это непоколебимая убежденность в том, что просто служа Верховному Господу Шри Кришне, можно достичь высшего совершенства. Такая убежденность называется истинной верой. В Шримад Бхагаватам сказано: «Ядха тарур мула нишечанена, припьянтитат сакхан буджа пашакаха, пранопахарача ядхендриенам, тадхайва сарварханам ачьюте джая». Поливая корень дерева, мы насыщаем водой все его ветви, побеги и листья, а отправляя пищу в желудок, удовлетворяем все остальные органы чувств. Точно так же тот, кто занимается трансцендентальным служением Верховному Господу, без дополнительных усилий удовлетворяет всех полубогов и всех прочих живых существ. Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, человек должен безоговорочно принять ее главный вывод. Нужно оставить все прочие занятия и посвятить себя служению Верховному Господу Кришне, личности Бога. Тот, кто убежден в истинности этой философии жизни, обладает настоящей верой, поэтому он погружен в преданное служение целиком. Развитие в человеке этой веры является сутью метода сознания Кришны. Есть три категории сознающих Кришну людей. К третьей категории относятся те, кто обладает верой. Даже если они ради проформы занимаются преданным служением, вернее, не обладают верой. Даже если они ради проформы занимаются преданным служением Господу, они не смогут достичь высшей ступени совершенства. Через некоторое время они, вероятно всего, сойдут с этого пути. Они делают что-то в сознании Кришны, но из-за отсутствия твердой убежденности и веры им очень трудно идти по пути преданного служения. В ходе нашей миссионерской деятельности мы иногда встречаем людей, которые присоединяются к движению сознания Кришны со скрытыми мотивами. Какое-то время они участвуют в его деятельности, но, поправив свое материальное положение, прекращают духовную практику и возвращаются к прежнему образу жизни. Совершенствоваться в сознании Кришны может лишь тот, кто обладает верой. Что касается степени развития веры, то человек, который, хорошо изучив священные писания, стал сведущ в науке преданного служения и обрел твердую веру, называют преданным первой категории. К числу преданных второй категории относятся те, кто не до конца понял смысл священных писаний, но непоколебимо верит в то, что Кришна-бхакти, преданное служение Кришне, это лучший из путей, и обладая такой верой, идет этим путем. Такие преданные превосходят преданных третьей категории, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры, которые пытаются следовать принципам сознания Кришны по простоте душевной и благодаря общению с преданными. Преданные третьей категории могут со временем пасть. Преданные второй категории, как правило, не падают, а для преданных первой категории возможность падения исключена. Преданный первой категории будет постоянно совершенствоваться в преданном служении, пока не достигнет конечной цели. Что касается преданных третьей категории, то хотя они и убеждены в том, что преданное служение Кришне – это благо, они не обладают необходимым знанием о Кришне, которое можно почерпнуть из священных писаний, таких как Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита. Иногда преданные третьего класса в сознании Кришны обнаруживают склонность к карма-йоге или гьяна-йоге. Бывает, их охватывает беспокойство, но если они освобождаются от подобных тенденций, то становятся преданными второй или первой категории. Вера в Кришну также подразделяется на три категории, о которых говорится в Шримад Бхагаватам. В 11-й песне Шримад Бхагаватам описана также привязанность первой, второй, третьей категории. Тем, кто, даже услышав о Кришне и о величии преданного служения, не обретает веры и считает все это пустыми словословиями, очень трудно идти по пути преданного служения, даже если они служат Господу. У них практически нет надежды достичь совершенства. Таким образом, роль веры в преданном служении очень велика. Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Ом агьянти мирандасьяха гьянанджана шалакая чакшурунмиритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадам ахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васуди Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна, Пристая Будда Ваша Мать, Ниранджана с вами, Тирамия, Нахара Прешна, Врупадай Снапшта, Санкиртана, Прадидар, Тамма, Дима. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарани Нирвишеша Шунья Вади Пасчатья Дештарине. Итак, Кришна объясняет Арджуне сокровенное знание. Что же такое сокровенные вещи? Сокровенные означает недоступные для других. Что значит недоступные для других? Значит, другие не способны это понять, воспринять, оценить и не способны действовать таким образом. Это означает, нельзя это сообщать, и Кришна будет потом впоследствии говорить. Нельзя это говорить тем, кто не воздержан, кто не предан мне. Таким образом, нам тоже многое нельзя сообщать, потому что мы не следуем каким-то вещам. И поэтому откровения какие-то в преданном служении или в том, что происходит в мире, что происходит в религии, что происходит в семейной жизни, мы не раскрываем. Не все раскрывают, что происходит у них в постели, потому что это считают каким сокровенным. Не все сообщают, что у них там на сердце, считают это сокровенным. И так далее. Почему мы не всем это рассказываем? В боязни о чем? О, итак, что не поймут. Не поймут. Итак, я перечислил. Первое, что не все поймут. Второе, что люди что сделают? А? Вот что я говорил до этого? Что нет понимания, сокровенность. Не всегда говорят. Еще чего нет? Воздержание. Что такое воздержанность? Что они воздержатся от своего мнения. Человек не воздержан по поводу своего мнения. От чего люди всегда говорят о своем мнении? Как вы думаете? Да. Вот, а мое мнение такое. Ну почему? Потому что они? Ну, я не думаю, что они боятся выглядеть глупыми. Они наоборот. Не принимают авторитетов. Значит, вы считаете, что тот, кто принимает авторитетов, очень умный. Целые страны принимают странных авторитетов. И называют страна дураков. И в стране дураков есть всегда поле чудес. А вы говорите, не принимают авторитетов. Еще как принимают? Другой вопрос, кто авторитеты для них? Вот это вопрос. Кого он не принимает авторитетом? Если он очки ищет у себя на коленях. Очень странный авторитет. Итак, невоздержанность, она выражается через высказывание мнения своего. Невоздержанный человек, Прабхупада говорит, как только открывает рот, так сразу понятно, кто перед вами. И никто не понял, что это означает. Это значит, что он высказывает какое мнение? Свое. И это мнение полностью расходится с истинным положением вещей. Что указывает на такую болтливость и высказывание такой глупости, на то, что человек очень невоздержан и во остальном. Очень невоздержан и в всех остальных вещах. Поэтому Прабхупада говорил, ум, язык и гениталии. Если вы не обладаете знанием, если вы не соблюдаете принципы сексуальной жизни, у вас становится язык очень странный. То есть ваша речь указывает на то, что вы начинаете болтать всякую глупость. Всякую чушь несут люди. И Прабхупада говорит, когда осла легнула ослиха, то он начинает петь свои ослинные песни, исполненные глубокого чего? Философского смысла. Один раз Шрилу Прабхупаду спросили, это к чему вы? Он говорит, почитайте книги Брейка, Канта, Гегеля, Баха, Фейербаха, Маркса, Ницше, и вы поймете, что это у них просто сексуальные проблемы. Вся эта классическая философия – это люди, у которых просто обычные что? Сексуальные проблемы. Сексуальные проблемы и более ничего. Вот почему, когда мы сейчас там внизу разговаривали, я сказал, что есть определенные проблемы, о которых говорить неэтично. Что значит неэтично? Что человек так себя ведет и так говорит не потому, что он такой умный или что-то. У него просто есть кое-какие проблемы. Либо здесь, либо там. И об этом, о больном человеке и о больных, о его болезнях говорить что? Неэтично. Называется врачебная этика монашеская этика, человеческая этика. Неэтично выставлять его эти проблемы на показ. И поэтому в шастрах говорится, что когда разбалансируются потоки воздуха, скапливается очень много семени, которое не сжигается, то есть не поднимается. А когда сжигается что-то, оно вот как вода, когда она испаряется, греется, что происходит с ней? Она оседает или поднимается? Поднимается. Вот точно так же семя, когда оно горит в бхакти, в преданности, это о мотивации, вот здесь говорится вера, огонь преданного служения называется, оно начинает гореть, и оно превращается в оджас. То есть потоки выравниваются у человека, а потоки называются доша. Доши выравниваются, и у человека трезвый ум, трезвое мышление. Он начинает видеть правильно, он слушать начинает правильно. Почему? Потому что семя поднялось, называется уртхварета. Уртхварета. Поднятие семени. Но воду как можно поднять? Испаряя. Мы можем в ведре ее поднять. И думаем, вот мы подняли уртхварета. Нет. Семя поднимается при трансформации. И важно не то, сколько вы в ведре подняли вверх. Важно, сколько вы смогли трансформировать воды в пар. Таким образом, мы видим, что люди иногда сдерживают половую потенцию. И у них целое ведро там. Но оно не поднимается вверх. Они могут поднимать вверх зад. Или то, что там, где у них скопилось, вверх можно поднять. Даже подняться на небоскреб и думать, все, это уртхварета. Но проблемы никуда не исчезают. Почему? Они еще не понимают, как эти вещи что? Трансформировать. Как их выпаривать. И иногда у человека вот столько воды, но он знает, как ее выпаривать. Как поднимать и превращать ее в пар. А есть человека очень много, и он не знает, как это трансформировать. Он скопил очень много, но не знает, как трансформировать. И потом начинает литься через край. Он все копит, копит, копит, копит. И начинает все это литься через край. И все в его сексуальных проблемах. Он сам весь в этом, и все в остальном. И это в основном выражается через что? Через язык. И поэтому в шастрах говорится, что речь человека, его мысли, как он мыслит, он выражает в речи. Логика там существует. И те, кто специалисты, слушая просто внимательно, могут определить ваши сексуальные проблемы. Слово ашрама называется общение с противоположным полом. И по тому, как человек говорит, как он расставляет слова, акценты, какие буквы выделяет и так далее, можно определить все остальное. Называется искусство речи. И речи не как говорить, а как это что? Услышать. Как поэтому можно определить, что с человеком происходит? И с человеком просто разговаривают, задают ему вопросы, он отвечает и следят за логикой, за адекватностью восприятия, за построением логической цепи, примеры, какие он приводит, какие акценты делает, как реагирует и так далее. И ведическая литература это описывает. Поэтому Прабхупада и говорит, что умное лицо еще не говорит о том, что человек умен. Как только он откроет рот, тогда вам ясно, кто перед вами. И целый большой раздел это изучает. Как вы думаете, почему вот я, допустим, знаю, не даю таких лекций? Что? Нет? Это сокровенное знание. Его не передают всем. И мы давайте подумаем, почему опять? Очень многое не передают, только по одной причине. По какой? И Кришна говорит, нельзя передавать это тем, кто первый разве не воздержан? Кому нельзя передавать, кто узнает? Тот, кто глуп, он говорит, не воздержан и не предан мне. Как вы думаете, кто себя считает глупцом здесь сидящий? Хоть один есть? Раз, два, три. Вы правда себя считаете глупцами? Или руку поднимаете, правда? Так вот, глупым нельзя это сообщать, значит, я не буду сообщать это. А всем остальным можно. Видите как? Так вот, как правило, вот те, кто подняли руки, им можно попытаться начать объяснять. Почему? Потому что они видят, что себя глупцами. Это означает, что они какие? Смиренные. И Прабхупаду спросили, что значит смирение? Прабхупада говорит, никакой духовной жизни не может быть, никакого знания развиться, потому что фундаментом всего является что? Смирение. Любое построение будет разрушено. Чем? Любым потрясением, волной смоет. И вот эти, то, что может разрушить, называются критические ситуации. Конфликтные ситуации. Они тут же разрушают это ложное смирение. Потому что фундаментом всего является истинное смирение. И Прабхупаду спросили, что же такое смиренный человек? Смиренный человек – это который себя считает полным глупцом. Полным глупцом. А вас считает, что из вас исходит что? Знание. Знание. Он перед вами полный глупец. Или перед кем-то, у кого есть знание. Полный глупец. Как вы думаете, глупец задает вопросы? Он спорит, может быть. Высказывает свое мнение. А? Вопрошающий. Вопрошающий. И как вот? Вот представим, что человек полностью глупый. Вот представьте, что вы приехали в чужой город. Вышли на перрон, и у вас бумажка. А как пройти, вы не знаете. Вы как будете спрашивать? Извините, пожалуйста, вы не могли подсказать. Туда что? Вот как туда пройти? Это вот так пойдешь. А может, вот так пойдешь? А может так? А мое мнение, что вообще вы не соответствуете тому, что вы говорите? А вот биография какая у вас? Че так нагло смотришь на меня? Иди вообще уже! Вы так можете говорить? Смотрите. Вы считаете, что вы вообще не знаете. Поэтому вы подходите, когда вы вообще не знаете, вы воспринимаете, что такая милость на вас пролила, что кто-то остановился, да, и вам подсказал, куда идти. Даже если подсказал неправильно. Представляете? Вы считаете, что это... И пойдете еще, главное, туда. Потому что вы вообще не знаете. И вы перед этим спрашиваете человека, извините, пожалуйста, вы местный? Он говорит, да, я уже здесь живу целых 3 минуты. Нет, он говорит, да, я здесь живу. А вы не могли бы подсказать, куда, как пройти? А, да-да-да, я знаю, знаю. Вот так пойдете. И мы ему что? Доверяем. И мы что? Как мы узнали, что мы ему доверяем? Мы туда что? Пошли. А что происходит с несмиренным человеком? Он получил правильный ответ, а пошел куда? Куда он посчитал нужным? Он сказал, а я что-то, мне не нравится, это картавый какой-то говорит. Откуда картавый может знать, куда идти? Откуда? У тебя что, кандидатская диссертация есть или докторская? А? Итак, в шастре говорится, что смирение проявляется, когда вы точно знаете, что человек обладает знанием, а вы им что? Не обладаете. Тогда вы себя ведете совершенно иным образом. И поэтому говорится, это знание нельзя сообщать вот таким, которые что? Высказывают. А почему они высказывают? Они же там от чего-то отказались. От чего же они отказались, им кажется? Но язык их очень хорошо указывает. На что? Беспокойство ума. Возбужденный ум. Почему же ум возбужденный? Когда происходит уртхварета, ум какой становится? Ясный и спокойный. Поэтому называют уртхварета брахмачари. Это не наиштхика. Наиштхика значит вообще никогда не было сексуальной жизни в жизни. А уртхварета, кто останавливает сексуальную жизнь, прекращает. И в процессе преданного служения бхакти-йога. А что-то бхакти-йога и называется? Ану кульена Кришнану Шиланам Бхактиута, то в соответствии с Писанием, с желанием удовлетворить духовного учителя следует научному процессу преданного служения. Как только это начинает действовать, семя начинает испаряться, то есть превращаться из жидкого состояния в какое? В газообразное, да. В эфирное, правильно? В эфирное. Жидкое состояние превращается в эфирное. И поскольку тонкое тело состоит из эфира, то этот вот эфир семени, то есть такой как бы самый важный продукт энергетический, как бензин. Вот что происходит с бензином, вот что там происходит? Он что? Испаряется. И происходит что? О, воспламенение. Огня больше становится. Хотя бензин выглядит чем? Жидкостью. Вот так же семя, оно выглядит как жидкость. Но оттуда исходит огонь. Огонь. Усиливается огонь. Огонь памяти. Огонь, который восприятие. Огонь мышления. Огонь ощущений. Поэтому люди, сенсорика их усиливается во всем. Сенсорика усиливается. Мы думаем, о, этот человек всегда разумные решения принимает. Мы с ним что не говорим? Он раз, мы, главное, слышали 1000 раз эту историю, а он в нужный момент, хоп, ее автоматически выхватывает, тих, говорит, что-то какая-то затруднительная ситуация, мы все растерялись, к этому человеку обращаемся. Вот так, вот так, вот так, мы так делаем, все получается. Но мы тоже ничего нового не услышали. Просто мы до этого в этой ситуации что? Не додумались, близко даже не додумались. Все просто у него получается. Вы помните, я вам рассказывал историю Акбара. Был у него Бирбала. И вы помните, да, как попросили что сделать? Что нужно было взвешать? И там был огромный штат министров. И они стали искать. Чтобы взвешивать, он сказал, кто быстрее всех взвешивает моего слона, тот, значит, и есть самый разумный. И одни побежали весы заказывать. Те сказали, такие весы взвешивать слонов, это такие гири нужно. Это все выплавлять, ну, где-то за месяц сделаем. Те, давайте, давайте, мы быстрее. Другие побежали, что делать? Замерять, вычислять. А что сделал Бирбала? Тут же сразу, ничего нигде не брал, никуда не отходил. А? И что дальше сделал? Воду. А дальше? Насколько вода измещена, то есть вода поднялась, а потом замерил, потом туда наложил тяжелых предметов настолько же, сколько, ну, она опустилась до этой. Молодец. Молодец. Здесь, он сразу это сделал, ничего не приготавливаю, ничего нигде не делал, никаких гирь. Все, что под рукой было, все использовал и тут же взвесил слона. Это было так просто. И каждый из министров думал, почему до этого не додумался я. Как вы думаете, почему? Вот что такое сексуальные проблемы. Тупой. Ни разума, ничего, ни в какой ситуации ориентироваться не может. Тупой, глупый. И еще у него что? Как говорить начнет, это секс сплошной. Поэтому в народе всегда говорили, слава блудия. Что такое блуд? Блуд, что такое? Что такое блудница? Ну, как это распущенность? Она распустила волосы. Я тоже вот сейчас с распущенными волосами. Блудник. Брови еще. И... Похож на блудника. То есть похоть, которая выливается через что? Через язычок. Всякую чушь. Не то, что много или мало говорит человек, а говорит что? Всякую чушь. Представляешь? Ты представляешь? Вот ты лично. А ты? О! То есть они могут отказаться от объектов, но не отказываются от чего? И еще самое-то главное. Другие тоже отказались от объектов и держат. И ведро наполняется. Жидкость прыгает. Бензин льют, льют. Но стартер-то не работает. И Прабхупада говорит, вера – самое главное в преданное служение. И когда человек включает этот стартер, вера, этот механизм начинает работать, бензин начинает поступать, испарение, газы, воспламенение. И у человека движение начинается. Как вы думаете, У одного много бензина и не едет, а у другого четверть бака и несется. Кто из них лучше? У одного четверть бака всего. И что он другим наливает? Отливает. И сам доехал, и что другим помог? Но у него было меньше. У нас все наполнено. И другим не даем, и сами не едем. И что пролилось столько? И что толкаем? Итак, люди не могут понять, что происходит. Что происходит? И поэтому Прабхупада говорит, с языка слетает вот это невежество. Что человек говорит, как он действует? Он не может сообразить, как... И тогда нужно, вот тогда мы говорим, принятие кого? А вот как авторитета определить? Теперь поняли? Вот я вам рассказал простую историю про этого Бирбала. Как вы думаете, почему Акбар, царь, принял Бирбала авторитетом? Так просто, мгновенно, быстро, точно, элементарно. Потому что он был единственным браманом. Но у других было море. У них целый совет был там. То все, они там парились вообще, жарились, парились. Что-то там говорили. А почему происходит так? Вот что такое похотливый человек. Похотливый человек всегда более что? Тупой. Всегда более тупой. Ему всегда для простых вещей нужно что? Очень много. Много денег, большой дом, много всего ему надо. Почему? Потому что это много, потому что у него много чего. Вот поэтому им нужно было много времени, чтобы предаться. Прямо они там сколько, на первой волне не получилось, на второй прокатились, на четвертой соскользнули, с пятой вообще даже не подошли, отбросило. Годами. Только по одной причине. Не потому, что много или мало у них, они не могут его что? Превращать. Поэтому наша школа называется Шакти Паринама Вада. Вада означает школа. Шакти означает энергия. А паринама означает трансформация, то есть превращение. И превращение, слово, означает превращение, это сразу чакра, колесо. И вот есть такое понятие, превращение. Один человек мало. Вот вы видели, на машинах иногда ездят, одни полный бак заправляют, а другие все время по 5 литров. Или по 10. И всегда их спрашивают, а чего вы не заправляете? Да зачем деньги экономим? И они все время на заправку ездят часто. И что? А как вы думаете, почему они на самом деле выигрывают и в бензине, и вы... Они выигрывают в деньгах и в бензине? Почему? Потому что у них психологическое состояние какое? Нужно действовать экономно. Потому что там его что? Мало. А когда полный? И так в йоге точно так же. В йоге точно так же. Ни много, ни мало. Экономно. Экономно. Экономить силы, экономить семя, экономить эмоции. Экономно действует. Почему? А ограничивают себя специально? Специально. Специально ограничивают себя. Почему? Потому что тогда экономно действовать. Экономно можно действовать. Итак, человек, авторитет, это тот, кто быстрее, мгновеннее, чем другие все. Не то, что он знает больше. Вот как вы думали, они знали, что так можно сделать? А почему же не доперли? Почему допер только? А вот когда я вам, помните, первый раз эту историю рассказывал, вы все знали, как он сделает? Даже не додумались. Но когда рассказывал историю, вы тоже подумали, ха, так элементарно. Я тоже расскажу потом эту историю. И потом через 10 минут приходите и спрашиваете, а что делать, а? Вот такая жизнь, там такие проблемы, там, что делать? Как вы думаете, почему у кого-то спрашиваем, что делать? Как думаете? Откуда мы знаем, что он знает? Вот Акбар один только к нему обращался. А те, нет, козни ему чинили, всяко разно завидовали. Все время на него всякие кляузы. Вы почитайте, просто я вам говорю, вы узнаете жизнь Бирбаллы, визиря Акбара, которого Акбар принимал как самую высшую личность. И этот Акбар жил в постоянных кознях со стороны других министров. Всю жизнь он жил в кознях. Всю жизнь пытались его отравить, подсидеть. Всяко разно кляузы писали на него. Все, что хочешь. Вся жизнь его прошла в сплошных проблемах. А проблема была только в одном. Они ему что? И больше ничего. Потому что он мгновенно, элементарно, ничего нового не придумая, делал то, до чего они даже додуматься не могли. Хотя у них это все было под руками. Они даже додуматься не могли, потому что они были похотливы и нечисты. У них было много, но они не знали, как это трансформировать. А у него было меньше, но он знал, как это превращать в огонь. Как это превращать в огонь знания? И Кришна говорит Арджуне, как знание как огонь сжигает дотла дрова, выделяя что? Свет и тепло. Так и семя, если его сжигать в бхакти-йоге, любое количество, оно может дать определенные виды энергии. Свет называется сатва и тепло. Это способность обогреть тех, кому холодно. То есть позаботиться о других. И другим показать. Свет, говорится, проливает на истинное положение вещей и дел. А темнота, что? Иллюзия. Тогда мы не знаем, как выглядит все по-настоящему. Итак, человек должен понять не только как скопить, а сколько вы можете что? Трансформировать, сжечь. Сколько вы можете сжечь правильным образом. И Прупада здесь говорит, что преданные третьего класса, они сходят, соскальзывают, потому что у них нету веры. То есть они вроде и скопили, вроде и все. А толку с этого что? И они разочаровываются. Столько лет мы повторяли джапу, столько здесь терли, столько ходили, а толку нету. Они не стали разумнее. Они не стали светлее, теплее. Они просто разочарованы. Столько лет, и они начинают думать, из-за чего? А? Что-то в процессе не работает, авторитет может не тот, может то не так, это не так, может тут не то. А проблема только в одном. Они не занимались правильно преданным служением. И здесь говорится, они занимались преданным служением без... Прямо черным по-русски, по-русски по-белому написано. Значит, преданным служением можно заниматься без веры. А значит... никуда не продвинуться. И Прабхупада говорит, самый важный элемент преданного служения – это вера. И дальше Кришна будет, помните, говорил, тот, кто не имеет веры в это, в старой Бхагавад-гите говорится, тот, кто не имеет веры в это преданное служение, не достигает счастья ни там, ни сям. То есть человек занят преданным служением. Что такое преданное служение? Формально занят. Что значит? Шраваном, киртаном, вишносмараном, падасеваном, варш. Формально, без веры. Без веры. Вера означает полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. Полная убежденность. Если у вас есть знание, но нет полной убежденности, это философская спекуляция. А если у вас есть вера, но нет никакой убежденности и знания, это что? Сентименты. Или есть убежденность, но нет знания. Фанатизм. Итак, вера на убежденности без знания – это фанатизм. А вера и без знания, и без убежденности – сентименты. О, и вот такие люди служат. Тоже занимаются шраваном, киртаном, вишносмараном, падасеваном, арчаном. И они ничего не могут. Ничего не могут. То есть их разум, что? их способности восприятия не улучшаются. Они как тупые были. И поэтому каждый раз те, кто много лет провели, они в шоке и говорят, что такое, мы 10 лет бьемся, то все. Они признают это в себе и видят это что? В других. Никакого прогресса, никакого развития. Человек элементарные материальные ситуации не может решить. А Кришна говорит, благодаря этому знанию ты успешно решишь все материальные проблемы. А эти люди не могут ни деньги зарабатывать, ни с семьей нормальные отношения выстроить, ничего, ни одну материальную проблему. И они становятся кришнаитами, которые боятся в тот мир, потому что они... страх всегда связан с невежеством. Они думают, там корми нас собьют с толку, там нас женщины собьют с толку, там то все будет с толку, все нас собьет с толку. Потому что они не получили чего? Знания. Не развили знания. Не сумели трансформировать воду в пар. Бензин не стал для них топливом. Если бензин нюхать, как вы думаете, что произойдет? Всякие глюки начинаются. О, ко мне Кришна приходил вчера. Я такой тупой, сижу, он ко мне приходит, говорит, ничего, нормально у тебя все будет. Тупи дальше. Да вы что, когда Кришна к кому-то вообще прикасается, дуновением, человек отличаться начинает прозорливейшим разумом. И Кришна говорит, мой преданный искусен во всех делах и во всех вопросах. Искусен становится. Во всех делах. К чему вы ему не обратились? Если так сделаете, будет правильно. Вы получите лучший результат. И поэтому к бхактам в прошлые времена искали преданных, не мудрецов, искали преданных. Потому что любой вопрос можно было с ними решить. Любой материальный, какой угодно. Там говорят, вот материальные те решают, мы только духовные. Что вы? Любой вопрос бхакта мог решить. И Шрила Прабхупада на то всем четкая, классическая, реально существующая личность, который мог решать любую материальную проблему. Проблему гвоздей, кирпичей, досок, женщин, детей, какую угодно. Одна была только проблема. Какая? Люди это делали без веры, на сентиментах. Поэтому то, что он им говорил и объяснял, не срабатывало. Очень часто. Так же, как Кришна что-то говорит, мы делаем, и это не срабатывает. Почему? Без веры во что? В преданное служение. Таким образом, существует наука преданного служения. Нужно знать, что такое наука. Как бензин превратится в топливо, а не просто в какую-то жидкость летучую. Потому что он может испариться просто. И все просто обалдеют. Обалдеть. Итак, многие не понимают этих тонкостей. Почему у кого-то вроде бы и не так много семени скапливается, но разума факт у него больше, чем у всех. А у нас столько семечек, ну, кроме обалдеть. Только обалдеешь сам, нанюхаешься и обалдеешь. Вот это обалдуй такой, дурачок становишься. Чем больше его нюхаешь, тем больше и обалдеешь. И другие обалдевают от нас. То есть сумасшедшими становятся. Никак не могут понять, в чем секрет. Это означает, что кто-то может это трансформировать. А трансформация энергии называется, превращая вожделение во что? Любовь. Бхакти называется. Поэтому бхакти-йога это означает преданное служение. Все остальное называется кама. Таким образом, паринама, когда говорится школа трансформации энергии, это значит, как через бхакти трансформировать каму во что? В бхакти. В этот процесс. Сама паринама называется йога. То есть метод, при котором можно трансформировать каму в бхакти. И этот метод называется как? Преданное служение. Это наука, это не сентимент. Что мы что-то там выдумали как-то. Вот я теперь с преданностью сплю до 10. Но я с преданностью? Да, Я с преданностью сплю до 10. Я везде, у меня везде портреты Кришны. Я даже наколку сделал на груди. Кришна, я с тобой. Гот мит унс. Да, я даже здесь свастиасту у меня. Харе Кришна. Молодчики. Международное общество молодчиков можно. Которые так берегут свое семя, от которого все только обалдевают. Но его-то нужно трансформировать. Здесь его нисколько. Скопить, учить надо. Как трансформировать? Когда научите, как трансформировать, он скажет, а что трансформировать? Так вот теперь копи. Вот хоть немного, хотя бы рюмку скопи и попробуй трансформируй. И увидишь, как у тебя мозги сразу. И слона сможешь взвешать. Тебе когда говорят, помой полы, ты говоришь, а где взять тряпку? А где взять швабру? А где то? Это что с ним? Вроде и семя на месте, вроде и все у него на месте. Почему он такой тупой? А? Как вы думаете? Что не говоришь? Он все что-то другое делает. Все своим путем идет. И Кришна говорит Арджуне, если ты пойдешь своим путем, все будет путем. Но если ты пойдешь моим путем, вот это будет все путем. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Итак, человек не может понять, что же такое бхакти. И мы что-то копим тут, какие-то гирлянды копим. Что-то. Но мы ничего не можем трансформировать. И поэтому даже в спорте, вот в каких-то боевых искусствах, там учат движением для того, чтобы скопить энергию. То есть движение должно приводиться в трансформацию. То есть вот как цигун есть, да? То есть вы просто делаете плавные движения и скапливаете столько энергии, что потом просто по камню бьете двумя пальцами, и у вас удар в килограммах, ну 3-4 килограмма, если замерять, а камень разлетается. Вы берете молоток, бьете по этому же камню, и он даже не трескает. Но берете кувалду, он разлетается. Замеряете удар кувалдой. Там, допустим, 1500 килограмм удар кувалды. А человек вот так вот руками махал, махал, потом пальцами вот так вот раз, и камень разлетелся. Что произошло? Выход энергии. Какой? Он умеет ее что? Трансформировать, скапливать. Из пищи, от того. А у того столько много силы, много энергии. А он не умеет ее трансформировать. Поэтому кому-то нужны сумасшедшие деньги, сумасшедшие проекты. Что-то так много надо, чтобы такую элементарную вещь протолкнуть, какую-то элементарную программу сделать. Элементарность, как что? Так просто можно все сделать. Говорится, почему гениальное все простое? А все простое очень гениально. Только по этой причине. По какой же причине? Оджаса. Не хватает у людей оджаса. Ум не острый. Поэтому люди засыпают, слушать не могут хорошо, не могут то делать, потому что огня нету. А как вы думаете, где огонь-то этот? Называется кундалини шакти. Кунда означает озеро, линга это означает половая потенция, а шакти означает энергия. И у человека в нижней части пупа скапливается половая потенция, поэтому там гениталии находятся. Анус, там озеро, скапливается половая потенция. Скапливается, скапливается, а потом что? Выливается. Ночью во сне, или там туда-сюда. Или когда скапливается, так хочется спасти кого-нибудь, обогреть и осветить. Вот что происходит. И они говорят, ой, я что-то не могу быть брахмачарием, не могу, мне надо красивую машину, чтобы осветились меня. Я хочу всех осветить, всех оплодотворить и обогреть. Вот что происходит. Потому что они ее не умеют что? Трансформировать. И люди целыми днями бьют стену, целыми днями ноги тянут. Когда просто трансформация энергии, другой человек подходит руками, перемещает энергию, и ваша нога полную растяжку делает. На ваших глазах 2 минуты манипуляции, перемещения энергии, и ваша мышца в 10 раз эластичнее растягивается. И вы ходите к тренеру, который вас будет дрить там, тянуть, какой вандам там на веревках, бить палкой. Поэтому они не знают, кто авторитет, кто может вас научить, как трансформировать. А для этого нужно стать смиренным. И Кришна говорит, найди реализованную личность, смиренно вопрошай и служи ей, ибо она знает истину и может тебе ее дать. без вот этой кармы, без того, что там какие-то способности супер надо иметь. Они знают английский язык, умеют работать на компьютерах, а решить элементарную проблему, что не могут. И они обманывают, что они авторитеты. Они говорят на санскрите, не кушают мясо и не могут решить элементарные проблемы. Так разумный человек сразу видит, где кто. Все. И он говорит, нет, я этого не принимаю. Все. Как это? Как это? Я когда-то рассказывал вам две личности. Один называется Ватсон, а другой называется Шерлок Холмс. У Шерлока Холмса все элементарно. А у Ватсона... Я сейчас тоже так сделаю. Ага, тут это... Да нет, Ватсон. А как? О. Ну, я же вас учил. Как просто. А не работает? Выходной там? Вот они ходят такие. Потому что они ни одной проблемы решить не могут. И Прупада говорил, искон создаст авторитетов для всего общества. Вот он говорил. Люди первого класса и люди попросят их возглавить. Потому что общаясь с ними, они увидят, что они могут решать любую проблему. Потому что общество состоит не из преданных, а из обычных людей, которым нужно детей растить, то, сё. И когда они увидят, что благодаря этим людям возвышенным, что возвышенность, они решают эти проблемы элементарно, они слонов взвешивают, то, сё. Всё так просто, а нас эта наука сбила с толку. Эти физики, математики, химики нам столько лапши навешали, когда всё элементарно можно решить, и мы до этого не допёрлись, потому что нам концентративы там, всё такое, жрите всё, то, всё. Нас обманули, что нас отучили трансформировать энергию элементарными движениями, принимать, получать силу разума, силу знания, всего. Нас обманули, кто-то специально не хотел, чтобы мы стали сильными. Кто? Мы. Мы хотели наслаждаться. Мы. Мы не научились ничему. Поэтому нам всегда не хватает ни денег, ни то. Мы ничего не можем привести в движение. И поэтому Прупада называл движение сознания Кришны. Именно поэтому он назвал движение. Наше замечательное движение. И поэтому вы посмотрите, вы пообщаетесь с этими людьми, они тупые. Как вы думаете, почему? Вроде и теток нету, вроде ничего нету, а тупой как валенок. Как вы думаете, почему? А другой у него мало и тоже тупой. У одного много семени тупой, у другого мало семени тупой. В чем мисс? А другой знает, как его что? Трансформировать. И он, пусть даже медленно, но верно что? Двигается. Потому что важно научить трансформировать. Вы посмотрите, они ни денег заработать, ни с семьей отношения завести, ничего не могут. Ничего вообще не соображают в жизни, не понимают, как избавиться от страданий, как себя вести здесь, там все. Отупели. И в итоге только что делают? Не энергию накапливают, а что делают? Переводят энергию в мышцы. Переводят энергию в мышцы. А ту же самую энергию можно было, все эти килокалории, трансформировать куда? Почему говорят энергетическая как там? Ценность. Энергетическая ценность. Что же это за энергия? И вся энергия трансформируется в сало, в то, все. Почему? Человек, есть такое понятие, приход и расход. Не знает, как сжигать. Как превратить это в очень полезную энергию? Не знают. И мы получаем огромное международное общество. Кто там? Было указание открыть дверь. И здесь, ой, мне этот нравится, ой, мне тот нравится. А чем? Он меня не обижал, не называл тупым. Ну, вас что называй, что не называй, все равно вай. Так вот, человек ищет авторитета. Это авторитет тот, кто может решать любую проблему. Любую, потому что когда у человека огонь появляется, почему говорится, для брахмачарьев очень важно послушание, полная занятость, которую, если человек слушается, и целибат. Потому что они могут сжигать это, и тогда они становятся очень разумными. Они способны понять, они способны действовать, они способны это превращать. Превращать способны. И тогда они становятся очень разумными. А как вы думаете, какая варна отличается большим разумом? Браманы. Вот почему говорится, похотливые шудры. Тупые, похотливые шудры. Для них только сопли с сахаром вся жизнь. Все эти амур, лямур, тужур, банжур. Они все от любви все страдают. У них песни про любовь и про женщин. Вся жизнь женщины, любовь, везде любовь, любовь. Романы какие-то, мелодрамы. Вся жизнь их одна сплошная мелодрама. Так нужно научиться трансформировать. И поэтому Прабхупада говорит, они, несомненно, как правило, соскальзывают с этого пути. Почему? Потому что они не видят результатов, что они не становятся совершенными. Они не становятся, посмотрите, какие, вот я много лет знаю людей, они вроде и что-то делают такое, но посмотрите, как они зависимы от разумных людей. Они ни одну вопрос... Они в лучшем случае, чтобы показать разум, просто никому ничего не рассказывают и никогда ничего не спрашивают. И тогда думают, вот я разумный. А я никого ничего не спрашиваю. Но они просто молчаливые и тупые. Потому что они так и не могли решить своих проблем ни одной. Ни одной. Ничего. Они не знали, от чего отказаться, что принять, что для них благоприятно. Разум их не работает. Они слушают. Чего на меня опять? Поспать не дают. Не храма какой-то деспот. Поэтому и ум такой. Какой? Вот это в уме происходит. Это я сейчас показал снаружи ум. А как вы думаете, от чего так в уме? Вот такой ум у человека. Это браман? Ты хочешь такого авторитета себе? А? Вы с ним погибнете. Если у вас такой муж, если у вас такой царь, если у вас такой лидер, вы погибнете все. И Прабхупада говорит, когда один слепец ведет других слепцов, все падают в пропасть. Все. Вот почему, говорится, гопи молили, чтобы муж был преданным. Потому что тогда что? Все будет. Но чего-то не хватает. Вкус. Хари Кришна. Спасибо. Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Вот теперь вы поняли, да, почему Прабхупада говорил, можно 100 тысяч жизней заниматься преданным служением и никуда не продвинуться. Вот вам и ответ на ваш. Задавайте глупые вопросы, получайте умные ответы. Я ответил на ваш вопрос? Нет, зато папа пошутил. Вот так вот. Разум. Показатель того, что мы продвигаемся, у нас разума лопата. Вот в чем проблема. А должна быть палата. У нас такая детская лопатка. И мы еще, выходи за меня замуж. Ты вы что, я говорю, ты что, дура, ты посмотри на него. Ты посмотри на него, на какой у него там разума лопатка. У него разума хватит только штанишки с тебя снимать. И все. И больше ничего. У него больше. А остальное все он спросит у других. Что делать с тобой дальше? Ты что? Он будет на 25 работах работать, и ты будешь всегда нищая. Он любит работать. Бесплатно. Это что за разум там? Все будет плохо. Но он будет вам говорить, просто потерпите. У Брахмана Судамы тоже ничего не было. Кроме детей и жены. И горстки риса долбленого. Но он был так разумен, он полностью погрузился в преданное служение. И через преданное служение и бескорыстие обрел то, чего не могли обрести никакие коммерсанты. И говорится, вера его, каждый раз, когда он получал что-то, вера его возрастала в 100 000 раз. Потому что он все это принимал как просадом. Что Кришна, это лично Кришна о нем так позаботился. И вера его только росла. А тут вот пишет Прабхупада, не знаю, что-то он... Сейчас. Где очки? Тут очки не можешь найти. Какого слона взвешивать? Обрести веру. Кстати, где она? Обрести веру можно лишь в общении с преданным. Все. Как определить? Ну, он элементарно слонов взвешивает. Через игольное ушко 1000 баньянов проталкивает. А другой такой. Другой на санскрите сомневается, что это возможно. Без английского языка и без компьютера. Понимаете? Ему сразу компьютер нужен. Нужен опыт всех предыдущих поколений. И так далее. И как минимум месяц. Кришна говорит, от меня исходит знание... Помять? Да-да, и почесать. Помни. Помни. Как в туалете книгу увидели, и там написано, и он читает, помни. Он говорит, это ж как, такую книгу? Они говорят, там написано, помни. Вот такая вот Бхагавад-гита. Это не я, это все она. А я хотел ответить на него. По этой ситуации, вот, когда вот, машину за первое место. Машину за первое место подарил? И что? Да, я вообще обычно машины дарю. Да. Туда-сюда. А что, хочешь машину? Давай, если станешь чемпионом мира по распространению книг, сразу дарю. А что? Но ты должен их распространить, а не выкупить. Ну, не хочешь, как хочешь. Приз уходит обратно. Люди могут вообще не понять, что я сделал. Ты так сказал, машину подарили. У меня была машина. И один преданный очень сильно хотел машину. Именно мою. Очень сильно хотел. Очень. И я ему сказал, если первое место займешь по распространению книг, я тебе машину подарю. Он говорит, а шутите? Я говорю, даю слово царя. Я не царь, но слово царя могу дать. Пусть царь потом отвечает. И он занял первое место, я ему подарил машину. А кто-то мне все пытался это... Одно место. Подари машину. Нет, это... Только за другие подвиги. Как вы думаете, мне за что подарили? За... Вот подумайте, за что мне она пришла, вот за то и вам придет. Поэтому те, кто завидует, они гонят. Это пришло не так, как вы думаете. Что где-то на фудфулайфе огурцов отвесил себе, пошел, двинул их, поменял, отмыл. Как тут говорят, что отмыли здесь деньги. Их не отмыть здесь никогда. Они всегда грязные здесь. Грязный нал. У кришнаитов грязный нал. Ну и хорошо было бы как. Тут пару купюр отмоешь и счастлив. Просто вы узнаете, откуда что приходит. Слава как пришла. Популярность. Обычно откуда вот гадости приходят, все время думаешь. А это-то понятно. Все Кришна может дать. Делайте. Я вот как-то говорил, Юрий Гагарин на ракету не копил. И даже белка со стрелкой не копили. Вот Христос говорит, ворон вот не сеет и не пашет. А Бог ему все дает. А цветок? Даже Соломон в славе своей так не одевался. Просто зависит от Бога. И Бог его всем обеспечивает. Всегда Прабхупада говорил, очень тяжело расстаться с тем, что вы заработали благодаря ложному эго. То есть тяжелым трудом, обманом, воровству. Столько рисковали. Это за... Как вы отдадите? Вы что? А если вам получаете в результате преданного служения, что у вас преданность-то осталась, значит и шо? Что? Будете. Еще будете. В чем проблема-то? Да не скудеет рука дающего. Да отсохнет рука берущего. Все? Вы довольны? Лекции довольны, нет? Пишите письма, наш адрес. Вадику до востребования. Телефон 09. Можете записать. Это сотовый. Хари Кришна, спасибо. Бхагавад-гита, киджай, Шрила Прабхупада, киджай, Шри Шри Нитай Гауранга, киджай, Гаура Праминанда.